Здора немного подумала и ответила. «Да, есть такое проклятие, и оно очень сильное, но я могла бы попробовать его снять. Приводите ко мне свою бабушку, плату возьму необычную. Мне нужна скорлупа драконьих яиц». «Видите ли, проблема в том, что бабушка очень стара и не может преодолеть такой длинный путь. Не соблаговолите ли вы сами к ней прийти?» «Хорошо, но тогда вам придется рассчитаться со мной в двойном размере. Если вы готовы, то можем отправиться хоть сейчас», — сказала Здора и внимательно посмотрела на ребят. Ордель, не зная, что делать, шепотом спросил Косси. «Слушай, а как же мы достанем яйца дракона или их скорлупу?» «Пока не знаю, но если удастся уменьшить драконов, то можно заняться их разведением. Вот и будут яйца», — тихо ответила девушка и улыбнулась. Потихоньку двинулись в путь. Снова высохшие деревья и кустарники, снова пожелтевшая трава. К концу дня добрели до деревеньки, жители которой обидели чародейку, и Ордель пошел искать знакомого мужчину. Казалось, Дора чувствовала себя здесь неуютно. Ордель долго не возвращался, и Косси, чтобы прервать молчание, спросила. «А это правда, что вы поссорились с жителями этой деревни и воруете у них скот?» Здора, ничуть не смутившись, ответила. «Меня действительно здесь очень обидели. Но я ничего не ворую. Я лишь сделала так, что животные сами уходят отсюда, неизвестно куда». Вскоре вернулся Ордель и радостно сообщил. «Пойдемте со мной поужинаем и ляжем спать». За ужином произошло примирение. Здора пообещала селянам, что скот у них больше пропадать не будет. Переночевали в том же доме, что и в прошлый раз, а утром продолжили путь. Родители Орделя беспокоились все сильнее, напряжение нарастало. «Кортос, полагаю, прошло уже достаточно времени. Думаю, тебе пора уже отправляться к великим магам», — нервно сказал Маркель. «Именно это я и собираюсь сделать», — ответил ему Кортос. «Вы оставайтесь здесь, а я пойду за помощью. Если Ирзия вернется одна, никуда ее не отпускайте. И что бы ни случилось с Ордалем, не переживайте. Великие маги даже воскресить могут, просто отмотав время назад», — добавил он, уходя. Он перенесся в другой мир и поспешил к замку великих магов. Однако маги немного огорчили его. «Тебе придется подождать», — увидев художника, сообщил Мрак Мрачный. «Послезавтра мы закончим важный магический эксперимент, и тогда я с радостью проследую за тобой, чтобы расправиться с этой хулиганкой Ирзией». «Что ж, делать нечего». Получив разрешение остаться на это время в замке магов, Кортос поднялся в уже знакомую ему библиотеку и принялся за чтение. К вечеру трое путников, Ордель, Косси и Здора, вошли в лес, в котором находился дом заколдованной старушки. Какое-то странное чувство овладело Орделем. Казалось, что здесь никто не ждет их возвращения, и они пришли напрасно. Войдя в дом, они увидели Арсию, лежащую в странной позе. Старушка была мертва, однако вместо рук у нее по-прежнему были корни. Здора подошла к телу умершей и сознанием дела сказала. «Знаете, умерла только ваша бабушка, ее тело, а проклятие все еще живо и может перейти на одного из нас. Нужно произнести обряд очищения». Странный был это обряд. Сначала чародейка читала какие-то непонятные заклинания, а потом упала на пол и долго лежала, будто неживая. Руки Арсии снова были нормальными, а проклятие, к счастью, не перешло ни на кого из присутствующих.